Глава шестая. Солнце светило через щель в плотных шторах и освещало соблазнительный вид обнаженной графини Нальи Аминской, лежавшей рядом, уткнувшись в подушку и забросив руку виконту на грудь. Почувствовав, что ему нужно в отхожее место, Дебор аккуратно, чтобы не разбудить, снял с себя ее руку и, едва удержавшись, чтобы не погладить аппетитную попку графини, тихо встал с кровати. Сходить в туалет незаметно у него не получилось. Едва только он вставил босые ноги в свои любимые домашние туфли, наличие которых в багаже его старый раб Шумий проверял едва ли не первым делом, как Налья повернула голову и открыла один глаз. «Ты куда собрался?» Задав вопрос, она увидела его напрягшийся, как обычно по утрам, орган и, хихикнув, снова уткнулась носиком в подушку. «Я еще посплю», – пробубнила она в нее. Верный Шумий спать ложился поздно, вставал рано и спал чутко. Поэтому, когда Дебор зашел в небольшую комнатку при своей спальне, в которой этой ночью кроме Шумия ночевала и молодая горничная графини Аминской, там за плотной ширмой старый раб для него все уже подготовил. «Вы хотели сегодня с самого утра ехать на охоту с младшим сыном герцога и его друзьями», напомнил он хозяину, поливая воду из кувшина для умывания. «Не в этот раз, не в этот раз», заговорщически подмигнул Дебор и кивнул в сторону спальни. «Нигас менее приятен в общении». Они оба тихо засмеялись. Дебор Карлайтский, виконт, сын графа Санака Карлайтского, второй день пребывал в хорошем расположении духа. Поездка к вьежцам, этим известным презренным торгашам и грязным пиратам, оказалась совершенно неожиданно приятной, и причина этого сейчас лежала в его гостевой спальне. «Вы еще поспите, или мне уже позаботиться о завтраке?» «Ни то, ни другое», – самодовольно ухмыльнулся Дебор. «Спать я уже, разумеется, не стану, но и из кровати пока не ногой». Он видел, что Налья только притворяется спящей, и лег, положив ей руку на ягодицу. Дальше случилось ожидаемо приятное. «О чем задумался?» – спросила его графиня спустя некоторое время, когда они, уже утомленные от любовных ласк, просто лежали рядом. Даже этот порядком надоевший ему вопрос, а все женщины-аристократки, с которыми он оказывался в постели, любили его задавать, из-за чего он чаще предпочитал тащить к себе в постель рабынь или сервок, те о таком спрашивать не смели, не изменил его настроение. «Да так, ни о чем», улыбнулся он и поцеловал ее в родинку на плече. Дебор соврал. Ему почему-то опять вспоминалась вчерашняя девушка. Он уже несколько раз ловил себя на мысли, что стоит ему отвлечься от текущих дел и событий и начать размышлять, как он снова думает о ней. Что его так заинтересовало? Виконт и сам не мог понять. Ее красота, возможно. Девушка была вполне привлекательна и лицом, и изящной фигуркой, но для его внимания этого было недостаточно. Мало ли он видел красивых девушек. К своим 18 годам он уже был искушенным в любовных вопросах, и в его постели побывали многие. Без всякой ложной скромности Дебор понимал, что он привлекателен для женщин всех сословий. Симпатичный, высокий, сильный, отличный мечник и при этом богат и знатен. К тому же не злой, не жадный и не глупый. Его отец, граф Санак Карлайтский, главный советник правящей герцогини Еворнии Гленской. Его мать, графиня Мавина Карлайтская, ее лучшая подруга, а он сам – один из близких друзей наследника герцогства виконта Аннера Гленского. Так что не так с той простолюдинкой, что она зацепила его избалованный взгляд? Он, сделав вид, что просто отдыхает, снова вернулся к событию вчерашнего дня. Его карета ехала по въезжу с довольно большой скоростью. Пусть въежские торгаши как умеют, так и успевают освободить проезд гленскому аристократу, а зазевавшихся въежцев его ехавшие впереди кареты охранники эскорта побуждали к резвости ударами плетей. И Тлес и Книп были опытными и наблюдательными охранниками, и то, что жертвами их действий окажется кто-то из въежских аристократов, было исключено. Поэтому, все еще недовольный тем, что отец отправил его так рано, не дожидаясь поездки Анера Гленского во Вьеж, он с некоторым злорадством наблюдал из окна кареты за возмущением въежцев и слушал их выкрики и проклятия. И тут он увидел эту девушку. Кажется, теперь он понял, в чем ее странность. Она смотрела на его карету и эскорт без привычной со стороны въежцев неприязни, но и безо всякого почтения, словно она была переодетой аристократкой. Девушка смотрела равнодушно и при этом с некоторым любопытством, как будто бы разглядывала диковинную зверушку. А еще ее уход от плетки Книппа. Книп был опытным охотником, он легко плетью доставал шустрых зайцев. Как он мог промахнуться ею по этой простолюдинке? Дебор еще раз вспомнил, как девушка словно перетекла с одного места на другое, даже не изменив выражения своего лица. Ему тогда даже показалось, что она магичка, использовавшая какое-то ранее неизвестное заклинание. Дебор и сам был магом, пусть и не очень сильным, и пока девушка не исчезла из виду из окна его кареты, спонтанно успел посмотреть на нее магическим зрением. Нет, магиней она не была, это совершенно точно. «Эй, дорогой мой мальчик, ты никак опять собрался уснуть?» Налья Аминская была старше его на 4 года и в шутку могла себе позволить так его называть. «От охоты в компании младшего виконта и его безмозглых дружков ты отказался, так, может, хотя бы не откажешься позавтракать вместе со мной?» Она укусила его в плечо. «Неравный обмен», — подумал он, — «укус в обмен на поцелуй». Въежцы во всем так себя ведут, даже такие очаровательные и веселые, как Налья. Налья Аминская была владетельной графиней, рано в 16 лет вышедшей замуж и рано в 21, то есть год назад, овдовевшей. От мужа она унаследовала приличное состояние. 3-е по величине графства, 2 замка и богатый особняк в белом районе Въежа, а кроме того, больше 10 000 душ крепостных и сервов и больше 1000 рабов. Также на ее землях проживали, работали и платили ей налоги почти 30 000 свободных поселенцев и арендаторов. Были, правда, первое время у нее проблемы с родственниками как со стороны мужа, так и, что удивительно, со стороны родителей. Но Налья сумела успешно отбиться от всех попыток обидеть убитую горем вдову, оставила управление графством на верных людей своего умершего мужа, поддержавших ее в трудный период, и перебралась жить в свой городской особняк. «С тобой, дорогая тетушка, я с удовольствием не только позавтракаю, но и пообедаю и поужинаю». Дебор бодро вскочил с кровати и принялся быстро одеваться, не вызвав шуме. В его словах про дорогую тетушку шутка была лишь частичной. Бывший муж Нали являлся троюродным братом Мавины Карлайтской, его матери. Несмотря на вековые распри между Въежем и Гленом, многие аристократические роды обоих герцогств были переплетены семейными узами. Пока графиня принимала процедуры, одевалась и прихорашивалась, Дебор на специально выделенной площадке в глубине дворцового парка провел разминку и поупражнялся с парными мечами. к необходимости ежедневно тренироваться и поддерживать форму, с самого детства он был приучен отцом. За завтраком, который им накрыла Нальина рабыня в гостиной его апартаментов, графиня выглядела чопорной и неприступной, и только смеха в глазах и ироничные складки, иногда появлявшиеся в уголках ее губ, напоминали о бурной ночи. «Может, тебе лучше переехать в мой особняк?» Налья изящно наколола на вилку небольшой кусочек рыбы. «Негоже тебе при живой-то тетке селиться в гостевых комнатах. Переезжай!» «А что скажут при дворе?» «Мне все равно. К тому же с формальной стороны такое даже достойно похвалы». Когда на вчерашнем балу они были представлены друг другу и выяснили, что являются родственниками, это стало предметом их шутливого разговора, очень быстро перешедшего ко взаимному согласию провести ночь вместе. Графиня Дебору сразу же понравилась, да и он ей, что сразу было видно. К тому же Налья, несмотря на свои успехи при герцогском дворе, как понял Дебор, по сути была очень одинока. Ее огромное богатство вызывало зависть аристократов, а молодость, красота и ветреное поведение – ревность замужних аристократок и опасения соперничества со стороны тех из них, кто еще только подыскивал себе подходящую партию. «Не обижайся, но нет», – покачал головой виконт. «Через неделю приедет мой друг Анер Гленский, и, может быть, в его свите будут и мои родители, и Олна, сестра. Она тоже рвется поприсутствовать на церемонии сватовства. Как-то неправильно будет, если кто-то из семьи первого советника герцогини Гленской будет размещаться вне дворца. Могут усмотреть урон чести вашего герцога». Графиня некоторое время обдумывала слова Дебора и, согласившись с его аргументом, кивнула. «У меня плохие предчувствия, мой дорогой племянник». Она внимательно и серьезно посмотрела на него. «Тебе ничего не кажется странным?» Теперь уже пришла пора задуматься и Дебору. Вовьеш, считай в логово своего исконного врага, сейчас съезжался весь цвет гленской аристократии и богатых простолюдинов, удостоенных чести присутствовать на церемонии сватовства. И пусть все они пребывают с многочисленной и хорошо вооруженной охраной, реши герцог Вьежский одним ударом с ними расправиться, их тут просто задавят числом. Опасения подобного рода развития событий при дворе герцогини Еворнии Гленской, конечно же, присутствовали. История королевства Датар, как и других стран, знает немало примеров вероломства. Но все эти опасения оказались сняты, когда сам герцог Витер Вьежский поручился своим словом, что не будет злоумышлять против своих гостей. Герцога Витера можно было упрекать за многие не совсем хорошие поступки, и упрекать вполне справедливо. Вот только никому не придет в голову сказать, что герцог хотя бы раз не сдержал данное им обещание, и его честность в этом вопросе всем известна. «Я не пойму, Налья, ты хочешь сказать, что твой герцог может...» Дебор, не закончив фразы, вопросительно посмотрел на графиню. «Ай, да ничего я не хочу про герцога говорить!» Она отмахнулась от его предположения. «Но у нас во Вьеже ведь не один герцог живет. Ты не заметил, как на вас наши аристократы смотрят, особенно молодежь? Того и гляди, по-любому, даже самому пустяковому поводу на дуэль вызовут». «Вот уж чего не опасаюсь, так это вызова на дуэль», – самодовольно сказал виконт. «Пару-тройку раз вызовут и перестанут». В своих силах мечника Дебор не сомневался. Несмотря на свой молодой возраст, он уже слыл опытным и мастерским фехтовальщиком, и желающих бросить ему вызов при дворе Еворнии Гленской уже не находилось. Завершить завтрак спокойно вдвоем им не дал явившийся необычайно для него рано баронет Рент Зибер. Увидев в апартаментах виконта Карлайтского Налью, за которой вчера Набалу безуспешно пытался приударить, он не смог сдержать завистливого взгляда. «Что-то случилось? Ты, я смотрю, уже проснулся», — с иронией приветствовал баронета Дебор. «А не спится мне тут что-то?» От предложения разделить с ними завтрак Рент отказался и уселся в стороне на диване, взяв в руки кубок с разбавленным вином, который ему подала рабыня Налии. «У меня сегодня дуэль вечером», – заявил он, опорожнив кубок. «Я прошу тебя быть моим секундантом. Дуэль, правда, только до первой крови», – показательно раздосадованно добавил он. «Герцог вчера узнал об этом, кто-то уже успел ему донести, строжайший под угрозой казни запретил бои до смерти». «С кем, если не секрет?» – поинтересовалась графиня. «С виконтом Сентом Арашем, графиня». Рент изобразил поклон, не вставая с дивана. «Вы вчера так увлеклись выяснением своих родственных чувств, что совершенно не замечали ничего вокруг. А этот подлец, между тем, вел себя совершенно вызывающе». Дебор Карлайтский и баронет Рента Зибер всеми окружающими считались друзьями. В реальности же, и это знали оба, дружеского в их отношениях было совсем мало. Скорее даже присутствовало соперничество, и это соперничество не переходило во вражду только по причине того, что и Дебор, и Рент являлись друзьями Анера Гленского, который, словно опытный политик, умел примирять их друг с другом. Оказавшись во въезде без Анера, они избегали общения между собой, но тут случай был особый. Во дворце герцога Вьежского Рент просто больше никому не мог обратиться. Баронету исполнилось уже 24 года, и он любил по любому поводу поучать 18-летнего Дебора. В старые добрые времена мечи скрещивали не только участники дуэли, но и их секунданты. «Ты знаешь об этом?» – разглагольствовал он. «А знаешь, кто будет секундантом у виконта Араша?» – спросил Рент у Дебора. «Откуда же мне знать?» – усмехнулся тот. «Наверняка младший виконт Нигас Вьежский», – фыркнула графиня. «Этот придурок не останется в стороне при дуэли своего дружка». Дебор и Рент переглянулись. «Не очень-то уважительно ты отзываешься о сыне своего сюзерена», – заметил Рент. «Ерунда», – отмахнулась та. «Как только познакомитесь с ним поближе, будете относиться к нему так же. Алира Вьежская, наша славная герцогиня и мать этого ублюдка, да троица его дружков, вот и все, кто считает по-другому. Кстати, он наверняка начнет петушиться. Дебор, я тебе не советую обращать внимание на его подначки. Если ты его ранишь, то поставишь своего сюзерена в сложную ситуацию». Она отложила столовые приборы и встала. «Ну, мне пора». Гленцы тоже встали и учтивыми поклонами проводили графиню. Дебор втайне лелеял надежду, что Налия его перед уходом поцелует. Это здорово бы позлило Рента, но графиня ему только подмигнула. «Пойдем, раз уж ты отказался от охоты, выразим наше почтение виконтессе Урании», — сказал баронет Зибер. «Нам ее сегодня надо будет сопровождать». Обязанности дружков жениха накануне сватовства были не сильно утомительными. Они должны просто находиться в свите невесты при ее выходах на официальные мероприятия. «А что там у Урании намечается?» – уточнил Дебор. «Куда она собралась?» «Не она, а весь двор. Сегодня будет казнь ченских пиратов. Обещают интересное зрелище». «Пираты будут казнить пиратов?» — иронично усмехнулся виконт. «Ладно, подожди тогда немного. Раз уж такое дело, я оденусь нарядней». Урания Вьежская по имени Дебора была не очень умна и не очень красива, но она ему нравилась. С Рентом они нашли ее в дворцовом парке, где она расположилась в увитой виноградом беседке в окружении полутора десятков придворных. «А вот и наши дорогие гости пожаловали», – приветствовала она их, «а мы как раз обсуждали вашу ненужную сейчас ссору с виконтом Сентом Арашем». Поскольку смотрела Урания при этих словах на него, Дебору пришлось пояснить. «Мой друг не хотел этой дуэли, но не в привычках гленских мужчин уклоняться от боя, если нам его навязывают». Его слова вызвали явное недовольство среди свиты Урании, во всяком случае, среди ее мужской половины. Их сочли наглыми, но Дебор постарался не обращать на вьежских аристократов никакого внимания, сосредоточив его на одной только виконтессе вьежской. Вести пустую светскую болтовню, когда большинство окружающих смотрит на тебя со злостью, не сильно-то этого и скрывая, было сложно. Но гленцы с этим справлялись вполне успешно, в чем им сильно помогала будущая супруга их будущего сюзерена, которая засыпала их вопросами о жизни гленского двора, о правящей герцогине Еворнии, о нарядах гленских дам и прочих таких важных для нее вещах. К концу беседы, когда всем уже надо было выдвигаться на площадь справедливости, где для обитателей дворца приготовили трибуны, а для герцога и его семьи ложи, появился в сопровождении одного только охранника, рослого воина с нашивками десятника, наследник герцогства, старший виконт Доман Вьежский, молодой 25-летний мужчина, известный своей силой воин и маг. «Смотрю, дорогая сестрица, ты не даешь скучать нашим гостям». На губах его была улыбка, но глаза смотрели на гленцев высокомерно и презрительно.